своими дурацкими историями про шпинат и ледяной воротник. С этого ведь все и началось. С этого и загорелся сыр-бор. А, мистер Райфилд, Эсфире пришлось постучать вилкой по его бокалу с пивом. Мне пора идти. Я только хотел узнать, как обстоят дела с защитой белоклювого дятла. Все идет хорошо, нормально. Делаем, что можем. Вчера я послал очередной чек. Эсфирь вздохнула, покачала головой. Потом повернулась к Долли. Я позвоню вам, если будут какие-то новости. А завтра завезу записывающее устройство. И вы звоните мне, если припомните что-то важное. Обязательно. А вот, кстати, у нас есть любительский фильм, сделанный год назад. Там Грегори появляется несколько раз и делает всякие гримасы в сторону камеры, очень характерные для него. И такие кадры могут помочь. Завтра непременно посмотрим этот фильм вместе. Они улыбались друг другу приветливо и загадочно. Они были почти в заговоре. Туннельные дела непредсказуемы. Не начала ли непредсказуемая Эсфирь рыть туннель в сторону Долли? Но разве не на это он втайне надеялся? Три туннеля, соединенные в треугольник, полные свежего морского воздуха, света, непредсказуемых перемещений. «Я хотел тебя спросить», — начал кипер, глядя вслед уходящей Эсфирь. «Только ты можешь знать, что нужно делать в таких случаях. Даже в справочниках Полины еще нет этого синдрома, то есть когда человек ищет чье-то лицо в толпе и не находит. Что ему делать? Терпеть, ждать, не терять надежды». Долли говорила спокойно, слишком спокойно, и глядела в сторону, на официанта у соседнего столика, застывшего, как статуя бога перов, держащего на поднятой руке поднос изобилия. Но главное, вдруг добавила она, не кривить душой. А что ты имеешь в виду? Ты прекрасно знаешь, где меня можно найти в любой день. С моим лицом и всем остальным. И нет никакой нужды искать в толпе. Но ты сделал свой выбор. Не появлялся 3 месяца. Смешно теперь намекать на какие-то невидимые миру страдания. Но ты запретила мне являться к тебе домой. Или то было раньше, запрет снят? Теперь никто не обратит на меня внимания в толпе других посетителей или уже и жильцов-постояльцев? А как поживает наше юридическое светило? Ларри возвращается к своей жене. Кстати, он позвонил и сказал, что ты заходил позавчера, когда я была в университете. Что это на тебя нашло? Заходил попросить о помощи. Дурацкая история, но я не знаю, как из нее выпутаться. Да? Помнишь это дело с погибшим стариком? Оно все тянет. Полиция считает, что не кровать его выбросила в окно, а кто-то помог ему вылететь. Подозревают меня. Но при чем тут я? Старик погиб как раз в тот день, когда мы с тобой были на озере Себеко. И я подумал, ты могла бы подтвердить, что меня не было в городе в тот день. Конечно, нет никакой нужды рассказывать про палатку и все прочее. Просто ты хотела посоветоваться со мной о судьбе сына, который тревожил тебя своими настроениями. Проблемы созревания, все такое. А для этого тебе даже не надо являться в суд. Просто дать показания в полицейском отделении под присягой. Называется депозиция. Лицо Долли было задумчивым и спокойным. Но взгляд все блуждал по сторонам. Дался ей этот официант, который, наконец, разгрузил свой поднос. И теперь загляделся на уставленный тарелками стол. Будто не верю, что он мог принести за раз такую гору амброзии и нектара. «Ты хочешь, — начала Долли, — ты хочешь, чтобы я взяла свое самое дорогое, самое сокровенное воспоминание, вытащила его на всеобщее обозрение и перемешала с какой-то уголовщиной? Сделала его частью какого-то полицейского фарса? Твое место в моей душе всегда было полно света,